Глава 23. Наступило воздвиженье, и Нелли с Катей, опасаясь змей, что ползут в этот день отовсюду к своим особым лазам, уводящим на зимний сон, старались объезжать лес подальше. — Слышь, сегодня и ночевать лучше в деревне где, — окликнула подругу Катя, силясь обогнать. — Если найдем ее до темноты, деревню-то... Нелли засмеялась и послала нарда вперед. Побуждаемый к соревнованию рванулся и рох. «Найдем!» «Есть ли, — подумала Нелли, — большее счастье на свете, чем скакать ведром осенним днем в перегонки по открытой дороге, вольно раскинувшейся меж полей? Вот гудит тут топтанная земля, столкнувшись с тяжелой, как гора, тушей, а копыта уже оторвались от нее в долгом-долгом полете. Ах, люди-кентавры! Верно, в самом деле вы были, коли я слышу сейчас игру каждой мышцы, что переливается под этой лощеной шерстью, коли меня перехлестывает ликующее стремление к победе, переполняющее грудь благородного животного. Шенкеля мои сильны, и не различаю я теперь, где кончается лошадиная плоть, а где начинается моя змеи-то. Боятся лошадиного духу! — крикнула она на скаку, оборачивая Кате налитое румянцем лицо. — Так то нормальные змеи! — отозвалась Катя. — А сегодняшние? — Вообще сказывают о семи головах! — Переводи на рысь, деревня! Задавим кого, не дай бог! Дорога побежала медленнее, соломенных бурых крыш было меньше, дюжины под старыми ивами, доступные руке ветви, которых явно пошли на косые плетни между избенками. Голосов не слышалось, только квахтали куры и блеяли козы. Катя наклонилась в седле и постучала в косой ставень рукоятью кнута. «Кого нелегкое несет?» Что-то застучало, и из черного проема окошка высунулась местная баба-яга, как во всяком случае показалась Нелли. Быть может, это была всего лишь очень дряхлая и сердитая старуха с длинным костистым носом. «Накормишь проезжих людей, старая?» Катя тряхнула кошелем. Окно опустела. Зато через некоторое время, изрядно долгое, стукнула подвешенная на кожаных петлях дверь. Старуха, обутая в огромные зимние валенки, и впрямь опиралась на клюку. — А не лихие будете? — Яга недоверчиво глянула на всадников из-под руки. — Тьфу, глупая! — рассердилась Катя. — Не видишь, что ли, барина? — Глаза не видят. — Не я, — шамкнула яга. — Не, что у меня барская еда найдется. Хлеба да печеных яиц больше ничего и не надо. Куры другую неделю не несутся, а хлебушек только пушной. — В начале-то осени пушной хлеб. — Это она от злости, — обратилась к Нелли Катя. — Еще кто, кроме тебя, есть в деревне? — Кому ж быть? Хлеб да убрать надо. Время к молодьбе. Старая, не вводи в гнев. Не видишь, нам поесть да заночевать надо. У кого в избе просторней? — Да кто ж у нас ночует? Все в город едут. — Какой такой город? — Известно. Велецк. — Велецк дальше должен быть. — удивилась Нелли. — Хорошо б, конечно, в Латошк до города добраться. Тут ночь коротать, радости мало. — Старуха, а как нам туда прямой дорогой проехать? — Да вон по дороге, через старую тягу. Старуха мотнула головой за огород. — Поскакали, Платон! Нелли ударила каблуками. Деревушка невеличко мигом затерялась позади. Небо сияло прохладной лазурью, и осенняя паутина поблескивала по межам. Ни разу еще такое место гадкое не видали, — хмыкнула Катя. — Ведь было у этой корги. Все, небось, было. Да ну ее к лешему. Нелли поправила на скаку треуголку. Третий час пополудни. — Ну, правду. Доскачем засветло. Знаешь, ведь я кашляю в черных избах ночевать. А еще сморкаешься. Всю ночь. Да ну тебя совсем. Нелли помчалась вперед. Местность, между тем, изменилась. Леса не приблизились, но по обеим сторонам дороги то и дело замелькали болотца. Одно, другое, пятое. Вот уж черная стена камышей стала сплошной, а дорога под копытами сменилась полусгнившей гатью. Ну, заехали. Увязнем, не дай бог. Катя пустила шагом. Слушай, Катька, где-то я слышала об этом селе. Старая тяга, старая тяга. Название больно смешное, охотничье. Старая тяга под Велецком. Да какая нам разница? Я другой вот вижу. Чем ближе к городу, тем дорога лучше бывает. А эту гать поди 100 лет не подновляли. Не заплутали мы часом? Так не сворачивали ж никуда. Нелли потянулась с седла и сорвала бархатную черно-коричневую лохматку. Камышина показалась щеке прохладной и мягкой, хоть мушки вырезывай. Помню, что не сворачивали. Катя продолжала хмурить темные брови. Приподнялась на стременах. Не пойму, то ли село, то ли нет, вроде как колокольня. Ну и пора бы. Жалея бросить лохматку, Нелли украсила ею переднюю луку. Да чудная какая-то, вроде как палки на ней. Не минуло и четверти часа, как палки, увиденные Катей на колокольне, оказались раздвоенным стволом березки, вскарабкавшейся на самую звонницу. Гать, между тем, не только не закачалась, но сделалась подозрительно подвижной. Черные срубы первых исп переливались изумрудным мхом. — В таком болоте только водяному жить, — фыркнула Нелли. — А живет ли здесь кто? Катя оставалась серьезной. Дело-то к вечеру. — А печи не топят? Да и живности не видно. — Плохое место. Не везет нам сегодня. Едем-ка дальше. — Давай хоть ноги разомнем. Сил нет. Нелли спешилась. — Ну, нашла где отдыхать. Катя неохотно последовала ее примеру. Гать закончилась. Дорога, шедшая через село, изрядно заросла травой. Нетоптанная трава подступала к избам. — Барин! «А, барин, ты мне гостинчика от лисички не принес?» Звонкий голос прозвучал так громко, что Нелли вздрогнула от неожиданности. Перед ними стояла выскочившая из-за завалившегося плетня странное существо, сперва показавшееся огромным ежом, вставшим на задние лапы. Взаправду же! Это был горбатенький мальчик лет 10, с остреньким личиком, полускрытым гривою лохматых волос. Одет мальчик был в лохматую же овчину на голое тело, доходившую едва до коленок тощих грязных ножек. — Тьфу, ты напугал! — Катя рискнула приблизиться к странному созданию. — Откуда ты такой взялся? — Я псойка. — А ты отвяжись. Пусть ко мне барин гостинчика от лисички даст. Катя обернулась с намерением цыкнуть, но не успела. Нелли уже протягивала мальчишке полушку. — Блестит! — проворно ухватив монетку, залюбовался горбунок. — Только это не от лисички. Не так-то я прост. Откуда у вас в лесу денежка? — Не нравится? Давай назад! — Катя еще сердилась. — Отвяжись! — Не ты одаривал! — полушка исчезла за щекой. В город пойду, пирога куплю, белого, медового с маком. — Город далеко? — Пешочком 2 денечка. — Эх ты, заплутали! Катя сердито хлопнула кулаком по плетню. — Никто не живет здесь, что ли? Что это за село? — Я живу. Больше, правда, никого, а село-то будет старая тяга. — Все верно, — растерялась Нелли. — Только та корга говорила, что до города отсюда засветло доедем. Налгала из вредности. Вот ведьма-то! Теперь хочешь, не хочешь, здесь ночуй. Слушай, чучелка огородная, — Катя обратилась к Горбунку, — в каком хоть доме ты ночуешь? А нам где лучше заночевать? А какой хочешь, выбирай. Все пустые. Отчего село-то опустело? Занозою сидела в памяти название села, и Нелли никак не могла ее вытащить. Долгая сказка. Расскажи, я тебе еще денежку дам. Коли тебе слушать охота, так оставайся. Катя приняла у Нелли повод. Я лошадей покуда расседлаю, да погляжу, где лучше спать. — Ладно, ладно, ступай. Нелли уселась на ближайшую завалинку и поманила Горбунка пальцем. — Не бойся, мальчик, я тебя не обижу. Расскажи мне, давно ли село пустое и от чего? — Давно! Ух, как давно!